Глава третья. Хуемотина. Виталий Гангут ранее, еще год назад, находя в себе какие-либо малейшие признаки старения, очень расстраивался. А теперь вот как-то пообвыкся. Признаки, дескать, как признаки, ну, волосок седой полез, ну, хруст в суставах, ну, что-то там иногда с мочевым пузырем случается. Против биологии не очень-то возразишь. Призванная на помощь верная спутница жизни ирония весьма выручала. Как же иначе прикажете встречать все эти дела? Как же тут обойдешься без иронии? Веселое тело кружилось и пело. Хорошее тело чего-то хотело. Теперь постарело чудесное тело, и скоро уж тело отправят на мыло. Так, кокетничая с собой, совсем еще не старые, со средней позиции, Гангут встречал признаки старения. И вдруг обнаружился новый, обескураживающий. Вдруг Гангут открыл в себе новую тягу. Карты на стол, джентльмены. Он обнаружил, что теперь его постоянно тянет вернуться домой до 9 часов вечера. Вернуться до 9, заварить чаю и включить программу «Время». Вот она, старость. Вот он, близкий распад души. Я, брошенный всеми в этой затхлой квартире, слегка заброшенный, совсем заброшенный господин Гангут наедине с телевизором, наедине с чудовищным аппаратом товарища Лапина, вахта ударного года, сводка идиотической цифири, 4 миллиона зерновых, это много или мало? Всесоюзная читательская конференция, все аплодируют, мрачные уравновешенные лица, вручение ордена Волгоградской области, старики в орденах, внесение знамен, бульдозеры. Опять вахта ударного года, ширится борьба за права человека в странах капитала. Порабощенная волосатая молодежь избивает полицию, израильская военщина издевается над арабской деревенщиной, снова к нам, мирно играют орфистки, экая благодать, стабильность, ордена, мирные дети, тюльпаны, экая хуемотина. Гангут по старой диссидентской привычке вяло иронизировал, но на самом-то деле размагничивался в пропагандистском трансе, размягчался, как будто ему почесывали темя, и сам, конечно, сознавал, что размагничивается, но отдавался, распадался, ибо день за днем все больше жаждал этих ежевечерних размягчений. Прокатившись по кризисным перекатам западной действительности, поскользив по мягкой благодати советского искусства, программа «Время» приближалась к самому гангутовскому любимому, к спортивным событиям. Где-то он вычитал, что современный телезритель, хотя и следит за спортивными событиями, размягчившись в кресле, тем не менее все-таки является как бы их участником, и в организме его без всяких усилий в эти моменты происходят спортивные оздоровляющие изменения. Вздор, конечно, но приятный вздор. О спортивных событиях расскажет наш комментатор. Их было 7 или 8, и Гангут относился к ним чуть ли не как к своей семье, нечто вроде родственничков из романа Брэдбери. Для каждого комментатора он придумал прозвище и не без удовольствия пытался угадать, кто сегодня появится на экране – педант или комсомолочка, дворяночка или агитслон, засоня, лягушка, синенький. Оказалось, сегодня на экране редкое гостье – сексапилочка Татьяна Лунина. Вот именно ее появление и тряхнуло Гангута. Именно Лунина с ее поблескивающими глазами на загорелом лице, в ее сногсшибательной по скромности и шику белой куртке, как бы сказала в тот вечер Гангуту прямо в лицо: «Ты, Виталька, расползающийся мешок дерьма, выключайся и катись на свалочку, спекся». Они когда-то были знакомы. Когда-то даже что-то наклевывалось между ними. Когда-то пружинистыми шагами входил на корт, там Таня подрезала подачи, когда-то показывала в доме кино отбитый в мучительных боях с бюрократией фильм, там в первом ряду сидела Татьяна, когда-то заваливался в веселую компанию или в ресторан, задавал шороху, там иной раз встречалась Лунина. Они обменивались случайными взглядами, иной раз и пустяковыми репликами. Но каждый такой взгляд и реплика как бы говорили: «Да-да, у нас с вами может получиться, да-да, и почему же нет? Конечно, не сейчас, не подходящий момент, но почему бы не завтра, не послезавтра, не через год?» Потом однажды на подпольной выставке, вернее, подкрышно-чердачной выставке художника-авангардиста он встретил Лунину с Лучниковым, заморским своим другом, крымским богачом, каждый приезд которого в Москву поднимал самум и на чердаках, и в подвалах. Он привозил джазовые пластинки, альбомы, журналы, джинсы и обувь для наших нищих ребят, устраивал пьянки, колесил по Москве, таща за собой вечный шлейф девок, собутыльников и стукачей, потом улетал по какому-нибудь умопомрачительному маршруту, скажем, в Буэнос-Айрес, и вдруг возвращался из какого-нибудь обыкновенного Стокгольма, но для москвича ведь и Стокгольм, и Буэнос-Айрес, в принципе, одно и то же, одна мечта. Тогда на том чердачном балу не нужно было быть психологом, чтобы с первого взгляда на Андрея и Татьяну понять: роман, романище, электрическое напряжение, оба под высоковольтным током счастья. А у Гангута как раз по приказу комитета смыли фильм, на который потрачено было 2 года. Как раз вызывали его на промывку мозгов в «Союз». Как раз не пустили на фестиваль в Канн. Зарезали очередной сценарий, и жена его тогдашняя, Дина, устроила безобразную сцену из-за денег, которые якобы пропиваются, в то время как семья якобы голодает, шумела из-за частых отлучек, то есть откровенного блядства под видом творческих восторгов. Словом, неподходящий был момент у Гангута для созерцания чужого счастья. Вместе с другими горемыками он предпочел насосаться гадкого вина, изрыгать антисоветчину и валяться по углам. Впрочем, чудное было время, хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное. Где теперь это время? Где теперь тот авангардист? Где 2/3 тогдашних гостей? Все отвалили за бугор. Израиль, Париж, Нью-Йорк. Телефонная книжка — почти ненужный хлам. Ленинград, я еще не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера. А в Питере звонить уже почти некому. Как они проходят, эти проклятые так называемые годы? Какие гнусные мелкие изменения накапливаются в жизни в отсутствии крупных изменений? Кошмарен счет лет, ужасно присутствие смерти, дик и бессмертный быт. Виталий Гангут рывком выскочил из продавленного кресла и вперился в цветное изображение Татьяны Луниной. У нее такой вид, какой был тогда. Неужели наши девки еще могут быть такими? Неужели мы еще живы? Неужели остров Крым еще плавает в Черном море? Сборная юниоров на соревнованиях в Крыму победила местных атлетов по всем видам программы. Особенного успеха добились... Что она говорит? Почему я не женился на ней? Она не дала бы мне опуститься, так постареть, так гнусно заколачивать деньги на научпопе. Она ведь не Линка, не Катька, не прочие мои идиотки. Она, вот она, где же Андрюшка? Сколько лет мы не видели с этим рыжим? В прошлом году или в позапрошлом мы ехали вместе с юга на моей развалюхе и ругались всю дорогу. Как безумные, мы только о политике тогда и бубнили, о диссидентах, о КГБ, о геронтократии, о Чехословакии, о западных леваках, о национальной психологии русских, о вонючем мессианстве, об идиотской его теории общей судьбы. Именно тогда Лучников сказал Гангуту, что он, его друзья и газета «Курьер» борются за воссоединение Крыма с Россией. А тот взорвался и обозвал его мазохистом, мудаком, самоубийцей, пидором гнойным, вырожденцем с расщепленной психологией и хуем моржовым. Вы, сволочи буржуазные, с жиру беситесь, невропаты проклятые. Вы хотите опозорить наше поколение, убить до срока нашу надежду, как и ваши отцы, золотопогонная падаль. Проорали в кабаках всю Россию и сбежали. Так орал Гангут, пока его «Волга», грохоча треснувшим коленвалом, катила по Москве. Да ведь это твой-то отец Виталий был матросом на красном миноносце. Он же дрался как раз за Крым. Идиот ты паршивый. Так же орал в ответ Лучников. Вы тут ослепли совсем из-за того, что вам не дают снимать ваши говёные фильмы. Ослепли от злобы, выкидыши истории. России нужна новая сперма. Перед Москвой в какой-то паршивой столовке они вроде бы помирились. Утихли. С усмешечками в прежнем ироническом стиле своей дружбы стали обращаться друг к другу товарищ Лучников, господин Гангут. Договорились завтра же встретиться, чтобы пойти вместе к саксофонисту Диме Шебека, хотя и знали оба, что больше не встретятся, что теперь их жизни начнут удаляться одна от другой, что каждый может уже причислить другого к списку своих потерь. Чем было для поколения Гангута в Советском Союзе курьезное политико-историко-географическое понятие, именуемое «остров Крым»? Надежды ли на самом деле, как вскричал в запальчивости Гангут? С детства они знали о Крыме одну лишь исчерпывающую формулировку. На этом клочке земли временно окопались белогвардейские последыши черного барона Врангеля. Наш народ никогда не прекратит борьбы против ошметков белых банд за осуществление законных надежд и чаяний простых тружников территории, за воссоединение исконной русской земли с великим Советским Союзом. Автор изречения был все тот же основной автор страны, и ни одно слово, конечно, не подвергалось сомнению. В 56-м, когда сам автор был подвергнут сомнению, в среде новой молодежи к Черноморскому острову возник весьма кипучий интерес. Но даже тогда, если бы одному из активнейших юношей Ленинграда Виталию Гангуту сказали, что через 10 лет близким его другом станет последыш последышей, он счел бы это вздором, дурацкой шуткой, а то и буржуазной провокацией. Его отец действительно дрался за остров во время гражданской войны и находился на миноносце «Красная Заря», когда тот был накрыт залпом главного калибра с английского линкора. Вынурнув из-под воды, папаша занялся периодом реконструкции, потом опять утонул. Вынурнув все-таки из ГУЛАГа, папаша Гангут рассказывал о многом, иногда и о Крыме. «Наш флот был тогда в плачевном состоянии», — говорил он. «Если бы хоть узенькая полоска суши соединяла Крым с материком, если бы Чангар не был так глубок, мы бы прошли туда по собственным трупам. Энтузиазм в те времена, товарищи, был чрезвычайно высок». В первые послесталинские годы остров потерял уже свою мрачную, исключающую всякие вопросы формулировку, но от этого не приблизился, а, как ни странно, даже отдалился от России. Возник образ подозрительного злачного места, международного притона, Эльдорадо авантюристов, шпионов. Там были американские военные базы, стриптизы, джаз, буги-вуги. Словом, Крым еще дальше отошел от России, подтянулся в кильватер всяким там Гонконгом, Сингапуром, Гонолулу, стал как бы символом западного разврата, что отчасти соответствовало действительности. Однажды в пьяной компании какой-то морячок рассказывал историю о том, как у них на тральщике вышел из строя двигатель, и они, пока чинились, всю ночь болтались ввиду огней Ялты и даже видели в бинокль надпись русскими буквами «Drink Coca-Cola». Буквы-то были русские, но Ялта от берегов русского смысла была даже дальше, чем Лондон, куда уже начали ездить, не говоря о Париже, откуда уже приезжал и в Монтан. И вдруг Никита Сергеевич Хрущев, ничего особенного своему народу не объясняя, заключил с островом соглашение о культурном обмене. Началось мирное сосу-сосу. Из Крыма приехал скучнейший фольклорный татарский ансамбль, зато туда отправился московский цирк, который произвел там подобие землетрясения, засыпан был цветами, обсосан всеобщей любовью. В 60-е годы стали появляться первые русские визитеры с острова. Тогда-то и началось знакомство поколения Гангута со своими сверстниками, ибо именно они в основном и приезжали. Старые вревакуанты побаивались. В ранние 60-е молодые островитяне производили сногсшибательные впечатления на москвичей и ленинградцев. Оказывается, можно быть русским и знать еще 2-3 европейских языка, как свой родной, посетить десятки стран, учиться в Оксфорде и Сорбонне, носить в кармане американские, английские и швейцарские паспорта. У себя дома крымчане как-то умудрялись жить без паспортов. Они каким-то странным образом не считали свою страну страной, а вроде как бы временным лагерем. И все-таки были русскими, хотя многого не понимали. Они, например, не понимали кипучих тогдашних споров об абстрактном искусстве или о джазе. Острейшие московские вопросы вызывали у них только улыбки, пожатие плечами, вялый ответ, вопросец «why not?» – «почему нет?» Поколению, выросшему под знаком «почему да?», трудно объяснить им свою борьбу, проблемы, связанные с брюками, с прическами, с танцами, с манерой наложения красок на холсты, с современником, с театром на Таганке. Впрочем, находились и такие, кто все хотел понять – во все старался влезть, и первым из таких был Андрюша Лучников.